ликвидировать нынешнее немыслимое на долгий срок состояние, порожденное Версальским договором. Сам он вовсе не желает войны с Польшей из-за Данцига и коридора, но тот, кто хочет мира, должен быть готов к войне, иначе никакой успешной политики не сделать. В то время как нити политики вели в Варшаву, Лондон и Париж, зрело решение фюрера в деле с Данцигом однажды поставить мир перед свершившимся фактом. Это никак не послужит для великих держав причиной вмешаться в пользу Польши и допустить ее вооруженные действия против нас. Тем не менее, считал Гитлер, наш, само собой разумеющийся долг подготовиться к нападению Польши при использовании ею этого повода. Так, в мае 1939 года появилась директива фюрера о подготовке операции «Вайс», содержавшая его требование разработать план приведения вооруженных сил в боевую готовность, а также оперативный план для сухопутных войск и авиации с целью нанесения контрудара по неуступчивой Польше не позднее сентября того же года. Примечание. В течение мая 1939 года директива «Вайс», «Белая», от 11.04.1939 года была дополнена новыми указаниями. Как и в истории с Чехословакией, действовал приказ тщательно избегать любой мобилизации, а также обойтись без вытекающего из мобилизационного плана состояния полной готовности. Итак, все должно базироваться на наличном составе армии мирного времени и имеющихся в этих рамках возможностях. После того, как фюрер дал свои указания главнокомандующим сухопутных войск, авиации и военно-морского флота, сначала непосредственно и устно, а затем вышеупомянутой основополагающей директивы, он, как обычно, возвратился в свою домашнюю резиденцию Бергхоф. Это, естественно, затруднило работу ОКВ, ибо все документы теперь приходилось посылать с курьером, либо передавать через военную адъютантуру Гитлера, а зачастую делало необходимыми мои поездки в Берхтесгаден. Как правило, я совершал полет туда и обратно за один день. В противоположность этому имперская канцелярия, руководимая доктором Ламмерсом, имела в Берхтесгадене свое постоянное место пребывания, а партийная канцелярия во главе с Гессом постоянно находилась в Мюнхене. Геринг тоже имел на вилле Бергхоф свои апартаменты. Имперский министр иностранных дел Риббентроп распоряжался предоставленной ему Гитлером резиденцией в Фушле около Зальцберга. Только у ОКВ в то время отсутствовало подобное рабочее помещение, но с лета 1940 года оно, по моему настоянию, было оборудовано частично в имперской канцелярии, а частично в Берхтесгаденской казарме. Таким образом, ОКВ поневоле, с чисто территориальной точки зрения, казалось отделенным от действительного правительственного центра. Личное общение с авторитетными лицами стало затруднительным. Впрочем, это состояние давало желанный стимул стремлению Гитлера сосредоточить в своих руках принятие любых решений и воспрепятствовать всякой коллективной работе. Это, разумеется, отрицательно сказывалось на моей работе в ОКХ. Так, о переговорах с Польшей, с Лондоном по вопросу о Данциге и коридоре, а также об их результатах мне не становилось известно почти ничего, если только Гитлер при моих посещениях его в Бергхофе для доклада не проявлял инициативы сам, или же я не сообщал ему те высказывавшиеся мною и ОКХ величайшие опасения, которые вызывали у нас возможность вооруженного конфликта с Польшей при тогдашнем состоянии наших сухопутных войск. Но Гитлер каждый раз уверял меня, что он ни в коем случае войны с Польшей не желает и никогда не допустит такого положения, при котором следовало бы опасаться вмешательства Франции –